обрадовалась, что ты пришла», — шепчет Тамашева. «Я принесла Юльке свою главную куклу, то есть самую новую. Эта кукла почему-то не имеет прочного имени. Мне подарили ее к елке, и фрейлин Цицильхин предложила для нее имя Зельма. Юзефа тотчас же на зло немкине переименовала Зельму в Шельму. Мне не нравится ни то, ни другое имя. Та кукла и живет безымянно. Зато у другой моей куклы есть и имя, и фамилия. Люба Лимонад. Я ее очень жалею, потому что она калека. У нее только пол головы. Прежде на Любе был роскошный парик с двумя золотистыми косами. Но как-то в пылу игры парик вдруг отклеился. Я его спрятала, чтобы снести Любу в починку. А теперь вот ни за что не могу вспомнить, куда я сунула этот парик. Так и осталась у бедной Любы голова, с которой словно отпилили верхнюю половину черепа. Голова зияет, как большая пустая кружка. Папа однажды, подразнивая меня, сказал: «Эх, хорошо бы с такой головы пить летом холодный лимонад». И все стали звать горемычную куклу Люба Лимонад. Но сама Люба, по-видимому, не горюет. Лицо у нее такое же счастливое, глупое, каким было и под париком с золотыми косами. Я, конечно, усердно ищу, шарю, где этот проклятый парик, но пока без толку. Когда я принесла Юльке в подарок Зельму-Шельму, мама позволила подарить, Юлька на миг пришла в себя, взяла куклу, потом провела, как слепая, пальцем по ее лицу и внятно сказала: «Личика». И тут же снова впала в забытье. Так тянутся один за другим длинные тоскливые дни. Приходят соседки, приносят Юльке кто кисленькой капустки, кто огуречного рассола. Пришла как-то старая бубличница Хана, принесла бублик. «Совсем-совсем тепленький, пусть девочка скушает и будет здорова». Папа не позволяет, чтобы около Юльки скоплялось много людей с улицы. Но когда Тамашевой надо отлучиться, кто-нибудь вместо нее сидит около Юльки. Как-то прихожу, Тамашевой нет, а около Юлькиного топчана сидит: «Вот так встреча! Мой рыжий вор, тот самый, что вырывал у меня из рук картинки, называя меня мармазель, и шипел: „Отдай, дура, портмонет!“ На этот раз я его не пугаюсь. Он сидит около Юльки, глядя на ее истаявшее лицо, и с огорчением качает головой. Я сажусь на другой ящик. И вдруг рыжий вор обращается ко мне: «Говорила мне Юлька, спугались вы меня. А ведь это я тогда для смеху. Вот ей-богу, честное слово!» Я молчу. Хороший смех. Меня в тот день с фабрики прогнали. Без работы остался. Ну, выпил, конечно. И баловался на улице. А я портмонетов ни у кого не отнимаю. Ей-богу, вот вам крест!» Он оглядывает меня очень добродушно с ног до головы и добавляет: «Да и откуда у вас будет он, тот портмонет? Ведь вы ж еще не человек, а жабка, лягушонок». Я оскорбленно соплю носом. «Приятно это слышать, что ты лягушонок». Но я пересиливаю обиду. «А теперь, — спрашиваю я, — вы работу получили?» «Ну а як же, — смеется рыжий. — Каждый вечер на балу у генерал-губернатора краковяк танцую. Бывает, конечно, что и у полицмейстера, но только не ниже. Кулак приглашает, на коленях просит: „Не иду“». И вдруг он становится серьезным и говорит невесело: